Обращение Иосифа Захарина. Однажды после окончания вечернего собрания я заметил молодого человека с большой Библией в руках. «Брат, приветствую тебя!» — начал я знакомство с ним. «Нет, я еще не брат. Я ищу путь спасения», — ответил он. У меня возникло желание с ним побеседовать. Я узнал его адрес и обещал его посетить. Но когда я пришел к нему на следующий день, он встретил меня с сияющим лицом. «Вот теперь я могу назвать вас братом. Господь простил меня, спас меня вчера после короткой беседы с вами». Его имя было Иосиф Захарян. И вот что он мне рассказал. Я работал продавцом в лавке и, конечно, как все продавцы, обманывал покупателей. Совесть не давала покоя. Чтобы снять бремя с души, я пошел к священнику за советом. Священник в шутливом тоне сказал: «Иосиф, напрасно ты беспокоишься. Мир — это жирный кусок. Резче ешь». Иосиф продолжал далее: «Когда я услышал эти слова от священника, я решил больше не ходить в церковь и сказал об этом одному другу, а он мне посоветовал сходить на евангельское собрание. Я купил Библию и пошел на ваше собрание, где услышал призыв к покаянию. А потом после встречи с вами вернулся домой, стал на колени и горячо молился, исповедал пред Богом все мои грехи и сразу почувствовал, как бремя греха упало с моей души. Господь меня простил. И теперь ты, мой брат». Этот случай вдохновил меня продолжать проповедовать Евангелие еще более ревностно. Через короткое время в приюте началось пробуждение. В церкви также был замечен духовный подъем, и старые опытные братья увидели необходимость исполниться Духом Святым.